Глава 15. Вхождение в чрево матери. В 10-й день 10-го месяца года лошади Даки не обнаружила удобное место для отдыха на вершине дворца царя и царицы. Внешние и внутренние министры и все их подданные пели мелодичные песни и играли на различных музыкальных инструментах. Устраивались танцы, лошадиные бега, магические действия и фейерверки. Всего было показано 18 различных игр и зрелищ. В тот день пространство повсюду наполнилось мерцающим радужным светом. Из облаков доносились звуки разнообразных музыкальных инструментов. Все подданные и слуги были поражены и изумлены этим зрелищем. Большая пятицветная радуга появилась над царем и царицей, и из пространства посыпались, подобно дождю, красные лотосы и магнолии, золотого, зеленого и других цветов. Любой мог взять их в руки. Все эти знаки появились прямо перед министрами, слугами и подданными, и все подумали, что они даже более удивительны, чем знаки, появляющиеся во время рождения великих героев-бодхисаттв и божеств-охранителей богатства. Увидев такое множество чудес, появившихся в благоприятный 10-й день лунного календаря, все посчитали, что у царя должен родиться сын, или что в мир вошел полностью просветленный Будда, или что родился Чакравартин. В тот же самый вечер государь и его супруга увидели в своих сновидениях множество чудесных знаков. Царь видел во сне, что белая хрустальная ступа, вершина которой достигла неба, вышла из его макушки. В центре ступы, в сосуде, танцевали и пели мелодичные песни бесчисленные дакини. Их окружало множество даков, совершавших подношения. Свет из ступы охватил весь мир. На ее вершине находились солнце и луна, и она испускала лучи света необычных цветов и форм. Свет полностью заполнил 37 высших миров. В свою очередь, царица видела во сне, что радуга, блистающая частицами света, погружается в ее макушку. В каждой частице появилась белая танцующая дакини 8 лет от роду. Каждая дакини пела «Ом», «Хум», «Со», «А», «Ха» и «Мум», «Лам», «Мам», «Бам», «Там». Источая пятицветный свет, эти слоги с присущими им звуками возникли и падали, подобно дождю, мягко растворяясь в пяти чакрах царицы. Она испытывала физическое блаженство. Ее тело наполнилось радужным светом и очистилось снаружи и внутри. Все дакини растворились в ее макушке, и все лучи цвета — белый, желтый, красный, зеленый и синий — стали слогами «А» и «Бам». Слоги проявились, как будто охваченные огнем, непрерывно сияя лучами света, и растворились в ее теле. Когда на рассвете царица проснулась, из пространства доносился мелодичный звон колокольчиков. Она посмотрела вверх и увидела, как появилась прекрасная 16-летняя белая дакини, убранная белыми шелками и украшениями из кости. Она танцевала в окружении 16 других дакинь. Царица помолилась им с глубоким почтением, соединив ладони вместе. Тогда главная белая дакини произнесла такие слова. «Какэтанахам-э! О природа всепроникающего воздуха, обладающая совершенно полными высшими качествами, хотя кармические врата к состоянию Будды бесконечны, ты, сама Ятара, являешься мандалой движущегося воздуха. Владычица великого тепла, богиня-супруга Пандаравасини, знаешь ли ты, что это твой элемент? Мандала чистой воды, Мамаки, знаешь ли ты, что это твой элемент? Мандала, поддерживающей земли, Буддалачана, Знаешь ли ты, что это твой элемент? Знаешь ли ты, что эта обширная мандала пространства сознания является Тхатешвари Мандаравой? О, единственная мать Будд трех времен, о, всепроникающая основа всего, знаешь ли ты, что она пребывает как твое тело? Пять изначальных мудростей являются пятью естественными лучами света пяти цветов. Благодаря твоему благословению, мать, знаешь ли ты, что это так? Пять посвящений являются игрой даков пяти семейств. Знаешь ли ты, что мудрость пяти супругов пребывает в тебе? Бодхичитта изначальной мудрости пребывает как совершенная чистота восьми полей сознания. Знаешь ли ты, что восемь объектов пребывают как эта сущностная природа? Очищенные четыре крайности являются измерением пространства, обладающего всеми полными качествами. Знаешь ли ты, что дакини четырех безмерных обитают в нем? В действительности, дака-супруг является Буддой трех времен. Знаешь ли ты, что это непосредственное переживание благословения четырех радостей? Когда исчезает заблуждение, страсти самоосвобождаются. Знаешь ли ты, что оно пребывает как изначальная мудрость великого блаженства? Мать, ты являешься дворцом трех измерений победителей. Знаешь ли ты, что пять измерений пребывают в тебе? В блаженном дворце чистой природы энергетических каналов знаешь ли ты дакини чистого элемента воздуха? В пространстве чистой природы десяти ветров, пяти светах изначальной мудрости, знаешь ли ты дакини чистой природы сущностных энергий? Во дворце, источнике Дхарм, сущностной энергии великого блаженства, знаешь ли ты богиню-супругу Будды, пребывающую здесь? О, изначально чистая мать естественной мудрости, абсолютная дакини великого блаженства пребывает в тебе. Множество дакинь даровали посвящение и были получены освобождающие от привычных склонностей наставления по созреванию. Супруги в полной мере наделены достоинствами, а семейство Ваджры наделено благой удачей. Мать всех победителей, в совершенстве одаренная мудростью и рожденный в озере Владыка, в совершенстве одаренный средствами, неразделимы. Посредством этого света, солнца и луны тьма ложных представлений будет рассеяна. Пусть исполнится благая судьба освобождения всех существ. После того, как она сказала это, три раза выпал дождь из цветов и зерен, и появились ясные знаки. Все дакини растворились в пространстве. Во внешних, внутренних, верхних и нижних покоях дворца появилось множество цветов и разнообразного зерна, которое можно было увидеть и потрогать. Восприятие царицы стало ясным, и в ее теле запылало блаженство. Она очень подробно рассказала царю о своем переживании, а он поведал супруге свое сновидение. Оба были наполнены радостью и пылающим блаженством. Соединившись друг с другом, они увидели, что пять Будд и их супруги появились в пространстве перед ними. Из места их соединения возникли слоги Ом, Хум, Со, А, Ха и Мум, Лам, Мам, Бам, Там, а также гласные и согласные белого и красного цветов. Царь и царица почувствовали, что они растворяются в их макушках, а пять Будд стали сущностью мантры взаимозависимого происхождения, которая затем растворилась в их телах. Спустя месяц царица увидела множество даков, пришедших умастить ее тело особым благовонием. Она стала еще прекраснее, чем прежде. Все заметили, что царица становилась все более юной и сияющей с каждым прошедшим месяцем. «Это дакини среди нас», — говорили они. Самайя. Так завершается 15 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», где рассказывается о том, как посредством пяти состояний ясновидения она естественно вошла в чрево своей матери и даровала посвящение изначальной мудрости пяти семейств.